Прежде всего, нам хотелось бы выразить огромную благодарность самим себе за проделанную работу. Спасибо! Если вы повнимательнее посмотрите на изготовленный в Гондурасе подкассетник 9-го альбома, то вы увидите наши рожи. Так вот, второй слева – Яцина Павел, вокалист группы, причем его фамилия начинается не с какой-нибудь буквы, а с буквы «Я». Вторая буква – «Ц». Рядом с ним в немецкой каске и с кровавой гримасой на лице – это наш добросердечный гитарист Таран Антон. Причем его фамилия начинается с буквы «Т». Вторая буква – «А». Крайний справа, зажав за спиной трофейный автомат своего дедушки, а в другой руке золотые зубки своей бабушки, к сожалению, этого не видно из-за его спины, смотрит добрыми глазами наш конферансье по имени Диджей Эй. Да, это я, конферансье, Диджей Эй. Причем первая буква – это буква «Д», а вторая – «Дж». Крайне слева певица Олеся, причем первая буква «О», а остальная «Я». На заднем плане еще одна певица Лена, ее, к сожалению, не видно, потому что она в этот момент присела по нужде. Ну, я имею в виду, она просто устала стоять. Нам пришло порядка 600 писем со стихами. Из них мы отобрали несколько лучших и присовокупили их к нашему альбому. В связи с этим мы выражаем огромную благодарность тем, чьи стихи вошли в 9-й альбом, а именно: Заматаеву Владимиру, Ялта, Туравееву Андрею, Мариуполь, курсантам Коновалову и Еремизину, Симферополь, Сергею по кличке Философ, Капанице из города Бердичева, Лене и Сергею Курчевым из Ставрополья, Роману Бехе, Ушану, Виталию и всем остальным корешам из Коммунарска. Также особую благодарность мы выражаем фирме «Адекс» за техническую помощь в создании альбома. Вниманию студиям звукозаписи. Подкассетники к 9-му альбому «Красной плесени», а также ко всем предыдущим альбомам оптом вы можете приобрести только у нас по адресу 334-200, Крым, город Ялта, главпочтамт, абонементный ящик 244. К нам приходит много писем с вопросами о наших музыкальных пристрастиях. Ну что ж, в СНГ, скажем по секрету, мы прёмся только по двум группам. Это группа «Красная плесень» и группа совершенно противоположного жанра «Eleven Days». Причем, если «Красная плесень» — ялтинская группа, то «Eleven Days» тоже из Ялты. «Eleven Days» на днях выпускает свой новый диск, одну из песен которого мы представляем вашему вниманию.